Запись номер 20. Кокосиновские колдуны силой мерились. А что вы слышали о колдунах и ведьмах с ныне уже заброшенной деревни Осиново? Много чего слышала, много. Когда я молодая была, некоторые из них к нам в деревню приехали. Всякого рассказывали и творили. А что именно творили и рассказывали? Ну, рассказывали всякого. И как леший в лесу может человека забрать. И как другие люди по лесу ходят и тоже заплутавшего забрать могут. Рассказывали, как ведьмы в змей превратиться могли. А сама я помню, как наш деда Митя был такой в нашей деревне. С их колдуном поспорил. Как они силами мерились. Ох, жуть была какая. Расскажите об этом случае подробнее. Что за дядя Митя, осиновский колдун? Как его звали? Нашего точно, дядь Митя. Я его хорошо помню. Он людям помочь мог. Крыжу мог заговорить. А мог сделать так, что мужик вино пить больше не станет. От мужских болезней вылечить мог. А вот ихнего, как звали, вспомнить не могу. Хорошо, с чего все началось? Ну, что-то они не поделили. То ли на свадьбу их позвали обоих, то ли еще что. Я помню, как осиновский их дедушка, седой такой дедушка был, очень старенький, сказал, что пустит пургу сильную, а дело зимой было. И так ее пустит, что колдуна этого и дом его унесет. И в ту ночь такая метель поднялась. Боже, прости, Господи, я никогда такой метели не видела. Страх! Такой свист стоял. А как тот осиновский дедушка пургу сделал? Да, кто ж его знает. Они там всякое раньше умели. Могут и так сделать, что человек умрет. Может, кто-то видел его, как он в лес ходил? Заговоры читал какие-то на холмах или еще что-то? Не, ничего такого не знаю. А вот наш деда Митя стоял в ту ночь, стоял в одной рубахе, по пояс в снегу, и громко-громко так говорил. Видно, как раз заговор читал. Мы так испугавшись были, что все на полу устроились, у печи сидели и слушали. Такой свист стоял от ветра, боялись, что крышу сорвет. Никогда я такого ветра не видела и не слышала. Бабушка только глянула в окно и говорит, ну, началось. Митенька стоит в одной рубахе, отговаривает. Мы все окна занавесили и накрылись одеялом. А потом только и слышали, как за окном воет. А сквозь ветер слышно было, как деда Митя стоит и слова всякие проговаривает. И это, видать, сильный голос у него был. Сквозь такую метель кричать. Да так что и мы слышали. А что именно он кричал? Ну, все слова какие-то говорил, непонятные. Слова не из русского языка? А чего же? Мы других слов и не знали никаких тогда. Только на русском и говорили. А какие же он тогда непонятные слова произносил? Ну, непонятные. Он так говорил мне, мне так не сказать. И давно это очень было, я же еще маленькая была. Помню, что он все такое говорил, вот все колдовское. А что именно? Хотя бы одно слово, хотя бы неточное или что-то похожее на его речь. Ну вот что-то он там замок говорил, про лес что-то, что унесет его. Всякие такие вот вещи говорил. Ясно. Спасибо большое. А чем же закончилась эта история? Дом деда Мити и правда снесло? Не, что ты, выстоял. Но все дома в деревне хорошо так присыпаны снегом были. Многим же вставать надо было, кому на работу идти, кому свиней кормить. А все завалено. Кто через окна вылазил, кто через двор, кто соседей просил помочь. А дом деда Мити? Тоже, наверное. Я не знаю. Но он отстоял, ничего такого не случилось ни с ним, ни с его домом. А потом он с ним публично ругаться начал и обо всем людям рассказал. Это хорошо, что еще до вершков не дошло. А то бы и случилось, что... Тогда времена такие вот строгие были. Могло так случиться, что и пожалеешь, если рот закрыт не был. А чем это все закончилось? А то дедушка... Все равно нашего деду Митю загубил. Загубил? Как именно? У деда Мити сначала ноги отнялись. Немного и времени прошло, а потом он и вовсе двигаться перестал, умирал, лежал. Говорят, что это тот Осиновский его испортил. А дедушка Митя передал свои знания и силу перед смертью кому-то? Не знаю, вот чего не знаю, того не знаю. Была у него родня вроде в соседней деревне, а в доме он один жил. А как он умер, там и дом, потом его и исхудал. На его месте уже давно другая изба стоит. А что стало с Осиновским колдуном? А он тоже пропал куда-то, не помню точно. Как пропал, в лесу? Не, ничего такого не было. То ли он переехал, то ли его по работе сослали куда-то, вот не помню уже. Когда коллективизация-то была, всех в колхоз собрали. А от колхоза ведь могли и в другой колхоз направить. И так далеко могли, что и на другой край земли отвезут.